Глава 11. Приглашение. Сноули непринужденно рассмеялась. «У тебя еще осталась информационная карта, полученная за завершение испытания ледяных облаков. Не продашь ее мне? Это испытание имеет большое значение для нас. К тому же в ледяном лесу есть еще одно тайное испытание под названием «Ледяной рубеж» высокого уровня сложности. Не знаю, заинтересован ли ты в этом, чтобы присоединиться к нам». Когда речь зашла об испытаниях, взгляд Ван Джена тут же оживился. Как-никак, эта область интересовала его больше всего. Сноу Ли, увидев блеск в его глазах, пару раз моргнула и слегка улыбнулась. «Карточку без проблем отдам. Расскажи подробнее про испытание. Какая информация имеется?» Ван Джену не терпелось узнать больше. «Это командное испытание. 5 человек максимум. Давай объединимся. Оно сложнее испытания ледяных облаков. Здесь во внимание берется слаженная работа». По сравнению с испытанием ледяных облаков, это испытание не было таким закрытым, и по крайней мере можно было спокойно собирать информацию во время прохождения испытания другими игроками без лишних хлопот. И в самом деле снова Ли достала карту, в которой находилась исчерпывающая информация об испытании. «Учитывая твою силу, большая часть локаций не проблема». После того, как Ван Джен просмотрел всю карту, он нахмурил брови. «Кроме последней». Сноу Ли кивнула. «Лабиринт тысячи зеркал. Про эту локацию ничего не известно». Начальные локации были пройдены, поэтому в информационной карте находились сведения о том, как лучше всего преодолеть трудности. Если в команде слаженно работают все 5 человек, то пройти локации не составит никакого труда. Но не было абсолютно никаких сведений о лабиринте тысячи зеркал. «Я думаю, что эта локация очень хаотична и неопределённа. До сих пор ни один человек не смог ее пройти». Ван Джен внезапно рассмеялся. «Хорошо. Мне нравятся сложные задачки». Сноу Ли кокетливо улыбнулась. «Я знала, что тебе придется по вкусу, но заранее предупреждаю. Не тормози нашу команду». Конечно же, это была шутка. Сноу Ли сама не понимала, почему так происходит, но рядом с Ван Дженом она стала очень оживленной и искренней. Возможно, что находясь рядом с ним, ей совсем не хотелось выдавать себя за другого человека. Ван Джен кивнул, слегка улыбнувшись. «В таком случае, когда начнем? «Конечно, чем быстрее, тем лучше. Нужно ковать железо, пока горячо». Живо отозвалась Сноу Ли. Ван Джен вслед за ней вошел в штаб Союза Ледяных Облаков, и первое, что ему пришло в голову в этот момент – «Как много красавец!» Второе – «Федерация Ледяных Облаков в самом деле изобилует красавицами!» Третье. В этом месте элемент женского начала Ин действительно вытеснил элемент мужского начала Ян. Галас радуется. Превосходно. Джаншане абсолютно точно понравилось бы здесь. Вполне вероятно, он сразу бы пал к ногам этих красавиц, согласный выполнить любое их условие, лишь бы они не вышвырнули его отсюда вон. Ай Цао с любопытством посмотрела на Ван Джена. Этот парень и есть тот человек, о котором говорила Сноу Ли. «Он выглядит очень уверенным в себе. Ты не думаешь, что выражение его глаз необычное? Он явно отличается от всех остальных. Неужели это парень Сноу Ли? Впервые вижу, чтобы она так оживленно с кем-то беседовала». «И правда. Она слишком любезна с ним». Ай Цао кивнула. «Ставлю на то, что ему удастся притянуть ее за руку к себе и обнять». «Принимаю ставку». Как только она услышала все эти разговоры, брови Сноу Ли тут же дрогнули. Ну, что поделать, там, где женщины, там и сплетни. Это их природа. Ван Джен поступил разумно, сделав вид, что ничего не слышит. Эти разговоры явно должны были быть личного характера, но говорили об этом так громко, что все в зале могли отчетливо все расслышать. «Достаточно уже. Это Уголь, мой друг. Он пришел, чтобы помочь нам пройти испытание «Ледяной рубеж». Ай Цао, Реддингтон, Давлей, приготовьтесь. Через 30 минут начинаем. Мы впятером, одна команда». Прервала Сноу Ли разговоры. Ай Цао остолбенела. 30 минут? Сноу, ты тоже пойдешь? Испытание «Ледяной рубеж» не налагало большие штрафы за проигрыш, как это было с испытанием «Ледяных облаков». Если в первый раз вылетишь, то ты платишь небольшой штраф. Если вылетишь несколько раз, то штраф становится серьезней. Но что касается Сноу Ли, она уже пробовала пройти его столько раз, что при следующей неудаче ей будет заблокирован вход в этот мир на какое-то время. Имя Угля было у многих на слуху, поэтому все примерно знали, кто он такой. Златовласая Давлея кинула Ван Джена взглядом и хладнокровно сказала: «Если ты прошел через роковую комнату, это не значит, что пройдешь и испытание Ледяной рубеж». Эта красотка в вежливой форме выразила свое недоверие к силе Ван Джена. 200 побед в ее глазах выглядели пустяком. Для нее он был занудным и жадным до денег малым. Его способности тоже не имели в себе ничего ценного для нее. Настоящий мастер не занимался бы таким ребячеством, как он. Лицо Реддингтона ничего не выражало, но его неприязнь к Ван Джену ощущалась так же отчетливо. «Раз уж тебе порекомендовала Сноу Ли, мы доверимся ее выбору. Но будь добр, не отставай от нас. Я приложу все усилия для того, чтобы не замедлить вас», — усмехнулся Ван Джен. На лице Реддингтона проступила высокомерная улыбка. Он был не просто красавцем. Если бы быть красивым считалось преступлением, то он бы явно относился к самым отъявленным преступникам. Но с другой стороны, чего еще ждать от места, где собралось только прекрасных девушек? Красивая внешность — это особенность Федерации Ледяных Облаков. Посмотрев на Сноу Ли, Реддингтон не сказал больше ни слова, отчетливо демонстрируя свое уважение к ее персоне. «Может быть, будет лучше, если Уголь перед этим пройдет несколько других испытаний, которые имеют отношение к ледяной способности? Нам это также позволит лучше познакомиться с его стилем сражения», — предложила Давлей. К этому испытанию они готовились уже долгое время, потому стоило обратить внимание на то, что сейчас Сноу Ли внезапно заменила их пятого человека тем, чья сила остается неясной. Это могло нарушить слаженность их командной работы. Ван Джен улыбнулся и уже хотел согласиться, но Сноу Ли отрицательно помотала головой. «Нет, нам не нужно тратить на это время. Я знаю его силу и не сомневаюсь в нем. Через 30 минут начинаем испытание». Приказ был повторен, и никто больше не посмел выразить свое недовольство. Реддингтон явно был недоволен, но сдерживал себя из последних сил. Как-никак он был королем среди девушек. Конечно же, появление чужака на его территории не вызвало у него восторга. Сноу Ли обвела всех взглядом. «У кого-нибудь остались вопросы?» Ай Цао подняла руку. «У меня. Слушаю. Может ли Уголь хотя бы снять маску, чтобы мы увидели, кто там? Он хотя бы красавчик?» У Ван Джена чуть челюсть не отвалилась. «Федерация Ледяных Облаков – красота что? На первом месте?» «Всем готовиться!» Сноу Ли махнула рукой, не обратив внимания на вопрос Ай Цао. Ван Джен кашлянул. «Ты чего?» «Да немного удивлен таким отношением ледяных красавиц». Все-таки девушки с ледяными способностями поражали его. С виду такие холодные и черствые, но стоит только познакомиться с ними поближе, как сразу же можно ощутить огонь, полыхающий в их сердцах. «Ну что сказать, парень, у которого нет храбрости, не имеет права ухаживать за нами». Ай Цао снова подошла к Ван Джену и с воодушевлением окинула его взглядом. «Говорят, ты открывал роковую комнату для того, чтобы заработать денег. Неужели все настолько плохо?» «Тогда я действительно находился в затруднительном положении, поэтому нужно было заработать как можно больше и быстрее», — усмехнулся Ван Джен, с интересом посмотрев на Ай Цао. Она тоже была довольно-таки симпатичной девушкой, но все же до Сноу Ли ей было далеко. Ван Джен уже давно понял, что его на самом деле привлекает не внешность девушек, а их духовная красота.